Глава 22. Проснулся весьма оригинальным образом. И скажу я, что с самым лучшим, что можно представить. Открыв глаза, увидел Юми в моих ногах, активно двигающей головой. Она увидела, что я проснулся, и нарастила темп. Пришлось еще немного полежать, пока, безусловно, профессионалка своего дела не закончила. Точнее, пока я не закончил. «Тебе не хватило ночи?» На лице моем была довольная улыбка. И не знаю, как все к этому привело. В общем, у меня было море непотраченной энергии из-за того, что я почти весь прошлый день никого не убивал. В итоге не смог уснуть без разрядки. Долгой, усердной и многократной. Миниатюрная азиатка же оказалась на удивление выносливой. А ее голосок... Как же громко она пищит. Именно пищит, а не стонет. Но не буду сейчас об этом. «Все, чтобы господин был доволен. И нет, не хватило. 5 лет воздержания. Ой!» Она прикрыла рот ладошкой. И это выглядело бы мило, если бы не кое-что, ранее слегка вытекшее изо рта. «Вы этого не слышали, хорошо?» Выглядела она едва лет на 20. Максимум 22. Но я слышал, что островитяне имеют волшебное свойство до 40 лет практически не стареть внешне. Это ж сколько ей на самом деле лет? Если, скажем, последний раз было 18, то 5 лет спустя ей было 23. Получается, от 23 до 40. Но я буду думать, что ей 23. «Хорошо», — кивнул я, и вместо того, чтобы позавтракать, накормил девушку белком. Несколько раз. Впрочем, лететь еще долго. Прилетим мы поздно ночью, а делать здесь абсолютно нечего. Позавтракал я в номере, и наша с Юми беседа продолжилась. Летим мы на Хоккайдо, самый ближний японский остров к острову Сахалин, и приземлимся в городе Саппоро. Вот по этому городу меня и информировала девушка. По ее словам, все, что севернее города, захвачено осами. Их постоянно подчищают охотники, но не проходит много времени, как появляются новые осы, прилетают с Сахалина. Оттого весь остров Хоккайдо – это одна огромная охотничья зона, где можно сравнительно безопасно добывать осиный концентрат. Ну или, как его называют охотники, катализатор. Подмечу, что убийство тварей вне подземелья дает аналог моего заряда бодрости, а значит, как и я, одаренные могут повышать ранги. Собственно, для этого в Академии и существует практика в диких землях. Впрочем, меня больше интересовала знаменитая на весь мир улица оружейников. Это действительно улица, и там продается оружие, артефакты и даже техника. А знаменита она своими масштабами. 10 километров. Подмечу, что там не ездит транспорт. Для этого там есть станции метро. Они же центры эвакуации. Юми подтвердила, что на этой улице можно купить едва ли не любое оружие, что производится в мире. Там и официальные дилеры, и контрабандисты, и даже черный рынок. Сёгун принимает всех, кто помогает его стране защититься от ОС. Ну и лопатой гребет огромные деньги от налогов с продаж. В общем, теперь я понял, чем так заинтересован контрабандист Японии. Тут для них настоящий рай. Также мне поведали и о политике страны. Японцы в целом нейтральны, но с Китаем на ножах. Однако китайцы понимают, что японцы для них щит от монстров, поэтому особо не вредят. Так, мелко пакостят и стараются не дать островным соседям шибко подняться на ноги. Что, по словам японки, получается у них плохо. И вообще Япония лучшая из стран мира, и все в таком духе. Вторую половину дня я провел в ресторане. И это выглядело забавно. Стоило мне сесть за стол, как со всех сторон ко мне едва ли не рванули женщины-переговорщицы. Но они соблюдали правила приличия, а вот гони нет. Девушка, сделав пару акробатических трюков, влетела ко мне за стол и, показывая средний палец едва ли не во все стороны, довольно смеялась. «Весело тут у вас?» «А то!» — продолжала она смеяться. «Все эти европейцы — те еще напыщенные индюки. Голубая кровь и все такое. Фу на них!» «Пока не имел удовольствия с ними общаться, поэтому ничего не скажу. Я взял меню и сделал себе заказ, а за мной и моя чернокожая знакомая. Так за едой и выпивкой провели вторую половину дня». Девушка поведала о Европе, политике, знаменитых родах, не забывая окунуть их лицом в грязь. Хотя тут больше подошло бы слово «говно». Гани язвительно и весьма громко рассказывала, как та или иная страна Старого Света облажалась. Это всех бесило, но мне было интересно. Я историю неплохо знал, поэтому девушка меня не обманывала, но указывала подробности, о которых я не догадывался. Ну и умела подавать информацию. В общем, опасный она человек. Очень опасный. Зато интересный. Да и ее страна показалась интересной. У них есть могущественные чародеи, одаренные с особыми силами. И за кристаллы, отмечу, что за неприлично много кристаллов, можно заказать защитные артефакты, способные защитить хоть от метеоритного дождя. Это интересно. Очень интересно. И то, что мне нужно. Некоторое время спустя. Поздняя ночь. «Господин, просыпайтесь. Мы уже приземляемся». В мою дверь постучались, и я услышал голос Юми. «Понял, спасибо», — громко ответил я. «Я вас проведаю через 10 минут, на случай, если вы уснете. Или, может, мне помочь вам проснуться?» «Нет, спасибо». «Поняла». Я услышал, как она уходит, и продрал глаза. Прилетать в аэропорт так поздно ночью — это издевательство. Хотя тут будет правильнее сказать так рано. Все же скоро утро. «О, и ее уже успела пробовать. И как тебе узенькие писклявые японочки?» — раздался голос рядом. «Очень даже неплохо», — ухмыльнулся я, глядя на круглую и упругую черную попку. Гани спала на животе. И да, раз уж я все же согласился наведаться в Мавританию, то и не отказался от снотворного. Все же очередной день без сражений и убийств чудовищ. Тело так и вопило о своем желании пронзить врага. Вот я и пронзил. И скажу я, что оно того стоило. Такого бурного и изматывающего секса не было аж со времен королевы темных эльфиек. Но сейчас я не об этом. «Я, если что, неделю пробуду в Японии», — заулыбалась девушка и приподнялась. Фигурка у нее выше всяческих похвал. Впрочем, она же шпионка, в них берут лишь самых-самых. «Буду слишком занят», — покачал головой. «Да и это была лишь минутная слабость». «Ну да, представляю», — она рассмеялась, но, видимо, представляла несколько иное. Вскоре мы оделись и покинули каюту. Пассажиры неторопливо покидали дирижабль, где нас внизу ждал автобус. Он отвез нас в терминал, но меня провела Юми и сразу же предложила номер в отеле. Ну, я не был против, так как меня туда повезли. Причем приехали вмиг. И был это королевский номер с видом на морскую гавань. Подмечу, что Саппоро — это прибрежный город. Из-за ос монстров, что заполонили ближайшие острова и территории, морская торговля в этой части страны практически отсутствует. Оттого в порту лишь военные суда. Ну и корабли охотников, что закрывают подводные подземелья. Впрочем, сейчас была ночь. Особо многого не увидишь. Однако этот город, судя по всему, и не собирался спать. Впрочем, как и одна особа. «Господин, я всегда к вашим услугам», — томно произнесла Юми. «Тогда буду благодарен, если утром проводите меня по улице Оружейников. Я, к сожалению, не знаю местного языка». Посмотрел на нее, а та тихо захихикала. «Господин, а я ведь с вами говорю на японском». «Да? Ну, так будет проще. Но от сопровождения не откажусь. «У меня есть крайне важное дело, для которого мне нужно много оружия». «Хорошо, господин, доброй ночи». Она поклонилась и ушла. Я же вернулся в особняк, но нашел там лишь Клео и Хлою. Обе с большим интересом читали книжку с картинками. «Дядя Медведь!» — обрадовалась мелкая и кинулась обниматься. «А где остальные?» — окинул взглядом помещение. «Вроде все как обычно». «Охотятся», — спокойно ответила слизь. «Понятно. Ну тогда и я займусь делом». Зевнул и решил сперва перекусить и выпить кофе. А уж после этого снарядился и вышел в мир зверолюдей из дома рядом со стеной. «Летит!» — кто-то кричал, и миг спустя с ночного неба упал пылающий камень, снося стену трехэтажного дома. Похоже, враг решил напасть куда раньше планируемого. Я тут же побежал на стену, а ее уже штурмовали. Правда, как-то вяленько, и сразу стало понятно, почему. Вражеские солдаты то и дело в пылу боя просто падали замертво. И нет, это не черная магия и прочее, а яд Алисы. Она отравила все колодцы в лагере врага при нашем первом нападении. И этот яд реагировал на адреналин в крови, вызывая остановку сердца. Правда, на зверолюдей как-то вяленько работал. «Медведь!» — выкрикнул енот, мигом оказавшись около меня. Его броня была в крови, но не его, а врага. «Держитесь!» «Что происходит? Почему они умирают? Как? Продай яд, да? Продай яд!» «А что-то вроде яда!» — в голос рассмеялся я, но тут же метнул копье взобравшегося на стену волка. Воин тут же повалился со стены, а мое оружие вернулось в руку. Бросившись к стене, подметил лестницу. Точнее, тут все было в лестницах. Вдали виднелись катапульты, а лучники обрушивали на стены настоящий град стрел. Но обычных, поэтому я даже не особо волновался по их поводу. Так, ветер выпускал в их сторону, сбивая. Делал это практически на автомате, поэтому не особо отвлекался. Сейчас на стенах было полно воинов. Ворота ломал таран, но сейчас на него вылили масло, и он начал загораться. Лучники крепости стреляли по позициям вражеских лучников. Защитные машины пытались отстрелять вражескую осадную технику. В общем, классическая осада. Разве что каждый третий боец противника, взбираясь на стену, а порой и по лестнице, падал замертво. И это существенно било по вражескому моральному духу. «Медведь, где твое оружие?» Рядом вновь оказался енот. «Нету», — пожал я плечами. «Будет днем. Протянете?» «Да ты посмотри, как нас давят! Как мы протянем-то?» — возразил енот. А на стенах и правда было жарко. Врагов много. Лучников у них тоже выше крыши. Еще и катапульты бьют. Вся армия врага была перед стенами. Часть штурмовала, часть в резерве. Атаковали они с одной стороны, чтобы сконцентрировать обстрел. «Минутку». Я спустился вниз, залетел в особняк и вылетел обратно с двумя артефактами, вручив их еноту на стене. «В аренду даю». «Это же барьеры! Отлично!» Тот умчался с ними и передал в самые тяжелые участки. Хотя у них имелись схожие, но очень мало. Чем еще помочь, я не знаю. Ударить с тыла, используя двери. Я полдня буду армию переносить, да и размажут нас. У врага тьма бойцов в резерве и, вероятно, сильные бойцы в охране генерала. В рукопашную не одолею, нужно оружие. Да уж, проблемка. «Енот, ты здесь сильно нужен, на стене? Не хочешь прошвырнуться по лагерю противника?» «Конечно, здесь нужен, но враг пока что посылает на убой наислабейшие отряды, проверяя оборону. Так что время у нас есть, веди!» Сказал он, вот только вместо того, чтобы идти за мной, принялся носиться по стене, раздавая указания. Я тем временем помогал воинам на стенах, сбрасывал лестницы, колол взбирающихся противников и поливал их магией. В основном в атаку шли гиены. Они небольшие и весьма мобильные. Оттого очень шустро взбирались по лестницам. Прикрывались они щитами, пока карабкались, отчего лучникам было тяжело их отстреливать, да и копейщикам нелегко. А вот я другое дело. Мое копье пронзало как щиты, так и самих гиен, а огненные шары с легкостью поджигали осадные лестницы. Да и гиен на них. Правда, эти гады сразу же старались потушить лестницы, но пока енот носился по стене, я сумел сломать 6 осадных лестниц. Правда, чувствую, через пару часиков вражеские катапульты все же добьют нашу стену, и враг просто проберется в город через дыру. «Готовы!» Енот подбежал ко мне, и мы пошли вниз, где нас дожидался отряд из 1000 разномастных бойцов. Еноты, козлы, волки и даже олень имелся, и все минимум 4-го ранга. «Ха! Отлично!» — крикнул я и повел их в проходную, а после выглянул из склада, который я разграбил. Тут было чисто, а ворота раскрыты нараспашку. Енот жестами отдал пару команд, и несколько воинов пошло вперед. Они выглянули наружу и жестами показали, что можно идти. А снаружи было малолюдно. Про защищенные дома и магические сигнализации я сразу сказал еноту, на что тот лишь рассмеялся. И менее чем через минуту я увидел, как еноты выносят добро из ближайшего дома. Документы, снаряжение и прочее. Там явно жил офицер. В общем, я работал швейцаром. Ну, точнее, держал дверь открытой, а бойцы енота тащили все, что можно было утащить. Даже доспехи, наспех снятые с трупов врага. «Хо! «Вечеринка?» — раздался голос Анюты. Она вышла в проходную в боевом снаряжении. «Ну, вроде того». «Иди, я посторожу», — помахала она мне. Кивнув ей, пошел искать енота. Вся центральная часть лагеря уже была разграблена. Не знаю как, но енот с бандой плевать хотел на ловушки и сигнализации. А козлы с остальными зачищали патрульных, причем бесшумно. Удалось посмотреть на их работу. Остался впечатлен. Они вшестером напали на 2 патрульных и одной атакой клинков и копий сломили как барьер, так и жизнь забрали. Ну, прям опытный отряд убийц. Я-то уже думал, что наконец-то нормальный енот-правитель попался. А у него тут и убийцы профессиональные, и не менее профессиональные воры-взломщики. Некоторое время спустя я присоединился к зачистке. Мои каменные пули могли бесшумно пробить череп или шею. Пробить качественный шлем пока было тяжело, да и звон сильный, поэтому таких я старался не трогать. Но вот сильно смущало, что все так легко. Правда, так лишь казалось. Центр охранялся куда хуже, чем периметр лагеря. В лесах сидели засадные группы, которые, видимо, поджидали возможную атаку на лагерь. Да и на границе лагеря скопилось не менее 3000 бойцов. Они прятались в палатках, а также поджидали возможную атаку. Вот только ошиблись они. Напали на них не извне, а изнутри. Поэтому, когда лагерь начал пылать, они несколько опешили. А когда ринулись в центр, было поздно. Резвые козлы носились повсюду с факелами, поджигая шатры и палатки. Я прям чувствовал, как сердце главного енота обливалось кровью из-за того, что они не смогли утащить вообще все. Но мы бы так до утра провозились. Не прошло много времени, как 2/3 вражеского лагеря пылало. Часть бойцов, что были отправлены тушить пожарища, была убита нашими засадами. А феодал лично сразил командира обороны лагеря. Он бы с удовольствием перебил бы и все те 3000 воинов, но к лагерю уже двигались отряды, что прятались в лесу. 5000 воинов. Пришлось нам отступать, но делали мы это с огоньком. Что интересно, центральную часть поджигать мы не стали. А все потому, что я на многих дверях сделал привязку. Правда, пришлось освободить некоторое количество ненужных. Убрал привязку со стадиона, где проходил турнир, из мэрии, да и в мире зомби существенно сократил количество дверей. И вот мы вновь в городе, а еноты с козлами мерзко ржут и тащат все награбленное наружу. А я бы напомнил им, что там как бы стены штурмуют. Впрочем, сотня воинов успела немало награбить, особенно бочек со стрелами, запасных копий и клинков, да и много чего. Не зря же я увеличил проходную, иначе все это не вместилось бы. Мы с Аней направились на стену. Мари и Ро не брали, тут всюду стрелы летают. И скажу я, что за время, пока нас не было, обстановка накалилась. Враг то и дело прорывался на стену, но элитные отряды сразу бросались туда, чтобы вернуть контроль над участком стены. Однако силы таких отрядов постепенно истощались, тогда как враг сохранил свои элитные силы нетронутыми. «Медведь, придумай что-нибудь!» Час спустя, после того, как мы вернулись с вылазки во вражеский лагерь, ко мне вновь прибежал енот. «Что я сделаю-то?» Пока из левой руки било пламя, прямо по гиенам, что карабкались на стену, посмотрел на феодала. «Не знаю, но даже сожженный лагерь не заставил врага отступить!» «Конечно, они не отступятся. Мы же их лишили провизии и припасов», — рассмеялся я. Но вдруг замолчал. «Что-то придумал? Да? Ты же придумал, да? Ну, говори уже!» Запрыгал он вокруг меня. «Придумал, но тебе это дорого обойдется!» Кивнул я и повел его вниз. А после вышел с мешочком кристаллов. «Какие странные! Что это?» «Приведи истощенного воина, проверим на нем!» Тот удивился, а после глаза загорелись, и минуту спустя он за шкирку притащил бедного козла. «Сильно потратился в энергии?» Присев на корточки, спросил я у того. «На нуле!» Простонал он и с трудом присел. И тут я протянул ему 5 кристаллов. «Съешь и скажешь, как много сил прибавилось!» Тот не очень хотел есть кристаллы, но енот дал ему смачного подзатыльника. И вот он съел один. Потом расширил глаза, и все, нет кристаллов. А после он вскочил на ноги. «Работает! Как так?» Козел мигом приободрился. «Продай, продай, продай, продай!» Едва не кричал енот. «Ну, я и продал 5000 зомби-кристаллов за 15000 обычных. Мог бы и заломить цену, но я так понял, что феодал все свои деньги вкладывает в защиту города». В общем, пожалел его. А дальше... Вот враг удивился, когда пустил в бой элитные силы, а наши элитники все так же были полны сил и энергии.